Глава 7. Девственные леса. Минуло 12 дней. Воины в полной мере удостоверились в правоте Стюарта. Группа действительно находилась в гигантском лесном массиве, совершенно нетронутом человеком. То и дело на пути попадались величественные вековые исполины. Их высота достигала 70, а диаметр 8 метров. Рядом с подобными деревьями человек чувствовал себя крошечным муравьем. Промежутки между гигантами заполнял тонкий молодняк, низкорослый кустарник и высокая густая трава. Лучи Сириуса свободно проникали через развесистую крону исполинов и достигали земли. Тем не менее, в чаще всегда царил полумрак. Повышенная влажность затрудняла дыхание и вынуждала людей часто останавливаться. К сожалению, наемникам не удалось обнаружить на деревьях съедобных плодов, зато пару раз они набредали на маленькие болотца, сплошь усеянные спелыми ягодами. По всей видимости, южная Аскания вступила в полосу ранней осени. Путешественники, привыкшие к тропикам Оливии и Унимы, на это даже не обратили внимания. Местные обитатели никогда не сталкивались с человеком и подпускали охотников легкомысленно близко. Расплата следовала незамедлительно, и хотя не каждый выстрел достигал цели, свежее мясо в рационе воинов не переводилось. Сначала жертвами путников стали два длинноногих оленя. Впрочем, данное название существам дали наемники по аналогии с земным животным. В реальности отличия были довольно значительными. Про три глаза нет смысла даже говорить. Эта особенность тосконских зверей давно никого не удивляла, а вот темно-синий с отливом окрас шерсти асканийского оленя поражал необычайной красотой. Он же позволял животному прятаться в густых зарослях кустарника. Вновь пригодилось невероятное чутье Карса. Дружный залп из автоматов разогнал небольшое стадо, а тела двух крупных самцов стали добычей охотников. Быстро разделав тушу, воины приступили к приготовлению пищи. От запаха жареного мяса кружилась голова. Однако, к разочарованию наемников, еда оказалась не столь уж вкусна. Присутствовал не очень приятный специфический привкус. И хотя оленина отлично утоляла голод, удовольствия от трапезы путешественники не получили. Вторая попытка была более удачной. Крис и Олан принесли из леса полтора десятка крупных птиц с темным оперением. Каждая тушка весила не меньше килограмма. На этот раз инициативу в свои руки взяла Николь. К всеобщему изумлению, девушка умело ощипала, выпотрошила и развесила дичь над огнем. В детстве отец часто брал ее на охоту. Герцог стремился сделать из дочери достойную наследницу, а потому светским церемониям уделял мало внимания. Юная принцесса познавала совсем другие стороны жизни мэнского общества. Приближенные не понимали чудачеств Эдварда, а потому после его смерти Николь попала в изоляцию. Одиночество подтолкнуло девушку к занятиям, несвойственным ее положению. Она часами пропадала на кухне, наблюдая за работой придворных поваров. Дядю абсолютно не интересовали увлечения строптивой племянницы. Обед удался на славу. За несколько минут Унимика выслушала похвалы больше, чем за все предыдущее время. Принцесса впервые почувствовала себя нужной. Наконец-то девушка нашла свое место в отряде и перестала быть обузой. Отношение к Николь со стороны землян резко изменилось, ведь пищу приходилось готовить сразу после длительного перехода, а это нелегко. Тем не менее, тосконка с обязанностями справлялась. Впрочем, случались у принцессы на новом поприще и серьезные неудачи. Однажды Стюарт и Декриньян принесли с охоты большого хищного зверя с темно-серым мехом. Воины подстрелили его на дереве. Судя по острым клыкам, животное представляло угрозу даже для человека. Обычно существо нападало сверху и заставало жертву врасплох. С виду мясо хищника казалось вполне съедобным, но стоило наемникам приступить к ужину, как послышались адские вопли. Люди устремились к ближайшим кустам, на ходу выплевывая непережеванные куски. «Господи, какая горечь!» — вымолвил кашляя француз. «Я думал, задохнусь. В горле до сих пор комок». «Так и отравиться недолго», — заметил шотландец. «Может, мясо не дожарилось?» «Я готовила его, как обычно», — растерянно и испуганно произнесла девушка. «Наверное, нужен другой способ». На глазах у Немейки появились слезы. В подобных ситуациях всегда виноват повар. Друзья с укоризной смотрели на принцессу. Пришлось вмешаться Аята. «Николь тут ни при чем», — проговорил самурай. «Мы допустили грубую непростительную ошибку. И этот инцидент — лишнее тому доказательство. Результат мог быть и гораздо плачевнее». «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе спросил Карс. «Нельзя вести себя столь самоуверенно», — сказала Аята. «Вокруг нас враждебный, абсолютно незнакомый мир. Пол и Жак убили зверя и принесли его как добычу. А вы подумали, съедобен хищник или нет? А вдруг он падальщик?» «Мясо животного выглядело нормально», — пожал плечами Стюарт. «Прекрасный довод», — язвительно вымолвил японец. «Вот и пожинайте плоды собственной глупости. К счастью, тварь оказалась не ядовитой. У меня на родине часто подают на стол блюда из рыб, змей и лягушек. Малейшая оплошность при приготовлении, и человек отправляется в мир иной. Секреты некоторых изысканных яств держатся в строжайшем секрете. Так чего же вы требуете от бедной девушки? Николь делает то, что умеет». «Тина прав», — поддержал товарища Храбров. «Мы действительно поступили неосмотрительно». «Сдаюсь», — шотландец поднял руки вверх. «Подобных зверей я больше на обед не принесу. Удовольствий мне хватило надолго. От одной мысли о еде с души воротит». «Своевременный урок», — улыбнулся Русич. «Теперь охотимся только на известных животных. Если же подстрелим какое-нибудь новое существо, то будем пробовать его мясо очень осторожно. Надо исключить малейший риск». «Тебе хорошо говорить», — скорчив гримасу, произнес Олан. «Ты не успел положить в рот эту гадость? Не желаешь произвести дегустацию продукта?» Под дружный хохот воинов добыча Пола и Жака была выброшена подальше от лагеря. На память о неудачном опыте Стюарт снял с хищника шкуру. Шотландец по мере возможности старался сохранять охотничьи трофеи. Путешественники прошли почти 500 километров. Огромное расстояние. Однако в лесу по-прежнему не наблюдалось никаких признаков присутствия человека. Складывалось впечатление, будто Аскания вымерла. Настроение наемников с каждым днем все ухудшалось. Хотелось побыстрее найти людей. Не подтвердилось и предположение Саттона. Группа несколько раз выходила на побережье, но признаков затопления нигде не обнаружила. Ровная полоса песка и густые заросли кустарника в отдалении. Гигантская волна наверняка продвинулась бы вглубь материка, оставив после себя многочисленные разрушения. 200 лет – не такой уж большой срок, чтобы полностью скрыть последствия глобальной катастрофы. Учитывая данный факт, воины упорно продолжали идти в южном направлении. На 18-й день пути наемники увидели впереди устье широкой реки. Эта новость очень обрадовала людей. Ровно через сутки после высадки Декриньяну удалось найти в чаще родник с чистой прозрачной водой. Воины до краев наполнили фляги и канистры. Сейчас емкости снова опустели, а жажда – самый страшный враг путешественников. Сбросив тяжелые рюкзаки, наемники бросились к реке. Пить грязную воду никто не решился, но обливались все с огромным удовольствием. Пока Николь готовила пищу, друзья оборудовали стоянку и собирали сухой хворост. Сириус только-только достиг зенита, и день был в самом разгаре. В такое время отряд обычно совершал утомительный переход. Неожиданный отдых стал настоящим подарком для воинов. Река нарушила их планы. Стоя на берегу, Храбров внимательно осматривал окрестности. Переправиться через водную преграду будет нелегко. Течение в устье невелико, но по ширине река практически не уступает Мессине. Сзади подошли Тина, Жак и Вил. Несколько секунд путешественники молчали. Приложив к глазам бинокль, француз громко сказал: «На том берегу тоже лес». «Это хорошо», — кивнул головой самурай. «Климат здесь жаркий, и идти в тени деревьев гораздо легче, чем по открытой местности. Я уже не говорю о пропитании. Охота помогла нам решить массу проблем». «А меня подобный факт настораживает», — заметил Аланец. «Не слишком ли велик лесной массив? На Оливии и Униме мы часто сталкивались с мутировавшими животными, но радиация воздействует и на растительный мир. А если гигантские исполины тоже следствие ядерной катастрофы?» «Не исключено», — пожал плечами Аята. «Хотя какое это имеет значение? Наша главная задача — найти хранителей, а искать их лучше всего на юге материка, поближе к острову. Рано или поздно группа обязательно выйдет к населенному пункту». «А вдруг на побережье нет городов и поселков?» — произнес Белаун. «Люди ведь могли и не справиться со стремительно расширяющимися дебрями. Природа бывает необычайно жестока. Заросли пастбища, погибли зерновые культуры, одичали плодовые деревья». «Думаю, твои опасения напрасны», — возразил японец. «У человека есть одно грозное оружие. Управлять им сложно, но успех гарантирован». «И что же это за оружие?» — удивленно спросил Вилл. «Огонь», — с улыбкой ответил Тина. «Он без труда расчистит любую территорию», — ставил Декриньян. «Против него растения бессильны. Люди применяют данный способ с древних времен. Вряд ли местные жители глупее землян». «По-моему, ваш разговор не имеет смысла», — вмешался Уоллис. «У нас сейчас совсем другие трудности. Надо как-то переправиться на противоположный берег. Река хоть с виду и спокойная, но неприятностей способна доставить немало». «Чего тут голову ломать?» — воскликнул маркиз. «Сделаем плот, крепко его свяжем и двинемся в путь. За светлый период дня отряд сумеет преодолеть водную преграду». «Неплохое предложение», — согласился самурай. «Но есть существенное замечание. Как управлять плотом? Ведь мы не знаем глубину реки. А если длины шеста не хватит? Даже при слабом течении группу вынесет далеко в океан. Признаюсь честно, такая перспектива мне совсем не нравится». «Давайте сделаем весла», — тотчас предложил Аланец. «Разумно», — вымолвил Русич. «Но проблему это не решит. На скорость и маневренность плота весла не влияют. Тем не менее, взять их с собой придется. На всякий случай». «А может, поплывем рядом с плотом и будем его толкать?» — проговорил Жак. «Вода теплая, приятная. Устанем, отдохнем». «Мысль интересная», — иронично заметил Аята. «Но лично я в незнакомую реку не полезу. Одному богу известно, кто в ней обитает. Вспомни Аусвилл. Опускаешь ногу в воду, и мерзкие твари сжирают ее буквально за пару минут. Где гарантия, что здесь нет подобных хищников?» «Мессини была абсолютно безопасна», — вставил Вилл. «Мы прошли по ней тысячи километров и не раз беседовали с рыбаками. Ни о каких монстрах они даже не слышали». «Нет, Тина прав», — произнес Олис. «Риск сейчас неуместен. Арига Сачи погиб возле глубокой воронки, хищник скрывался именно в воде. На Тосконе нельзя быть ни в чем уверенным. Ситуация меняется в считанные секунды». Спор продолжался еще некоторое время, но переубедить Храброва и Аята друзьям не удалось. Русич и японец твердо стояли на своем. Для большей убедительности Декриньян забрался по пояс в воду, француз плескался, громко кричал, однако должного эффекта на товарищей его поступок не произвел. Сразу после обеда путешественники отправились в лес. Найти материал для плота оказалось непросто. Огромные исполины для этой цели не годились, а деревья нужного размера попадались нечасто. Возникли трудности и с инструментом. Скрипя сердце, воины достали из ножен мечи. В лучах Сириуса сверкнула сталь клинков. Вскоре из чащи послышались глухие удары и грохот падающих на землю деревьев. Работа продолжалась до самого заката. Много времени уходило на обрубание веток и перетаскивание бревен на берег. Лишь когда начало темнеть, уставшие люди поплелись к костру. Их ждал сытный и вкусный ужин. Освобожденные от строительства плота Олан и Рона заранее расставили ловушки вокруг лагеря. Собственной безопасностью путники никогда не пренебрегали. Утолив голод, измотанные тяжелым трудом, наемники тут же легли спать. Лишь двое наблюдателей, поеживаясь от прохладного ветра, дующего с океана, внимательно следили за рекой. Как обычно, первыми дежурили Олис и Тина. «Удивительная тишина», — проговорил самурай, подбрасывая сучья в огонь. «Природа словно отдыхает после дневной суеты. В лесу царит мир и покой». «Сомневаюсь», — скептически заметил Храбров. «Ночные хищники наверняка уже вышли на охоту. Скоро трава окрасится кровью несчастных жертв. Законы выживания жестоки и не всегда справедливы». «Ты чересчур пессимистичен», — грустно улыбнулся Аята. «Увы», — вымолвил Русич. «И Оливия, и Унима не раз подтверждали это правило. Слипы, песчаные черви, сквоши и шейки не знают жалости. Чтобы утолить голод, они готовы убить кого угодно». «Опасные животные есть на любой планете», — возразил японец, — «в том числе и на Земле. Неужели у тебя на родине не было хищников?» «Почему же были?» — пожал плечами Олис. «Рыси, медведи, волки. Но разве их можно сравнивать с уродливыми тварями из заброшенных тосконских городов? Более мерзких и отвратительных созданий я никогда раньше не встречал». «Внешний облик не имеет значения», — произнес Тина. «Вопрос в том, нападают звери на людей или нет». «Такое редко, но случается», — честно признался Храбров. «Особенно зимой. Однажды стая волков загрызла в поле купца. Бедняга заплутал в пургу». Невольно Русич замолчал. Перед глазами, словно наяву, появился родной пейзаж. Широкое поле, глубокий искрящийся в лучах заходящего солнца снег, узкая дорога и две ровные полосы, оставляемые полозьями саней. Ему всего 14. Закутавшись в теплый тулуп, мальчик дремлет. Впереди сидит отец. Он изредка покрикивает на лошадь и бьет ее плетью. Путники явно припозднились. До города добираться еще часа два, а уже темнеет. Вскоре сани въехали в лес. Вокруг удивительная, сказочная картина. Засыпанные снегом деревья стоят вдоль дороги, будто часовые, и подпирают верхушками небо. А оно серое, мрачное, низкое. Кажется, протяни руку и достанешь его. Неожиданно в вечерней тишине раздается страшный пугающий вой. Сомнений нет, волки где-то рядом. Отец приподнимается со своего места и, не стесняясь в выражениях, хлещет лошадь кнутом наотмашь. Испуганное животное тут же переходит на рысь. Сон сняло как рукой. Взволнованно оглядываясь по сторонам, Олесь достает лук и колчан со стрелами. Время словно остановилось. Вой становится все громче и громче. С саней упал бочонок с медом, но сейчас не до него. Самим бы ноги унести. Из чащи выбегает на дорогу стая хищников, впереди огромный матерый вожак. Уверенно передвигаясь по насту, он стремится перерезать путь лошади. Голод заставляет убийц преследовать добычу. Отец что-то отчаянно кричит, но мальчик его не слышит. Снежная пыль слепит глаза и мешает целиться. Первая стрела сильно отклонилась и пролетела мимо. Боковым зрением подросток видит, как мужчина взялся за рукоять топора. Пальцы Олеся трясутся, тугая тетива еле поддается, и все же выстрел сделан. Стрела со свистом впивается в бок вожака. Издав злобное рычание, волк завертелся на месте. Алая кровь окрасила белый снег. Растерянная стая на мгновение замедлила бег. Этого оказалось достаточно, чтобы проскочить опасное место. После секундного замешательства хищники вновь рванулись в погоню, но было уже поздно. Через пару верст впереди показался город. Часто крестясь, отец облегченно сказал: «Пронесло, слава богу, видно, в рубашке мы с тобой родились». В тот вечер мужчина напился до беспамятства. Пожалуй, лишь сейчас Храбров понял, что в тот морозный вечер они чудом избежали смерти. «Чего задумался?» — — спросил самурай. «Так», — махнул рукой Русич. «Вспомнил родной дом, мать, отца, братьев. Наверное, никогда их больше не увижу». «Кто знает», — пожал плечами Аята. «Я бы сейчас тоже с удовольствием выпил саке. Местное вино слишком приторное и сладкое. Родину трудно забыть. Мы всегда носим в сердце ее частичку». Возле костра вновь воцарилась тишина. О первоначальной теме разговора никто даже не обмолвился. Ностальгия нахлынула с новой силой. Олесь закрыл глаза и оказался перед родительским домом. Вот деревянный мосток, канава и высокий забор. Ворота открыты настежь, и во дворе суетятся какие-то люди. Несколько шагов, и ты ступаешь на резное крыльцо. То и дело под ногами скрипят старые ступени. Плавным движением руки открываешь крепкую дубовую дверь и входишь в просторную горницу. Возле печи стоит мать. «Проклятие!» — раздался возглас японца. «Мы просидели лишний час. Завидую Полу и Роне. У них получилось укороченное дежурство. В последнее время это становится правилом». Разбудив друзей, Храбров и Аята направились к освободившимся лежакам. Завтра утром истошный вопль Жака в очередной раз поднимет путешественников. Со спящими товарищами маркиз особо не церемонился, мог и холодной водой облить. Впрочем, к причудам де Криньяна все давно привыкли. Главное, что впереди был трудный и опасный день. «Подъем!» — громко выкрикнул француз. «У нас много работы!» Воины быстро умылись, позавтракали и продолжили строительство плота. Кто-то валил деревья, кто-то перетаскивал бревна на берег, кто-то связывал их воедино. Наемники хотели переправиться через реку за один рейс. Это займет значительно меньше времени и будет гораздо безопаснее. Окружающая отряд идиллия настораживала. Рай, а не лес. Но, как говорится, в тихом болоте черти водятся. Осторожность никогда не помешает. Примерно к полудню путешественники наконец справились с нелегкой задачей. Чтобы закончить работу вовремя, они даже отказались от обеда. Воины намеревались уже сегодня преодолеть водную преграду, и на то были веские основания. Плот действительно получился неплохим. Его основная часть представляла собой квадрат со стороной около 7 метров. Для большей устойчивости наемники сделали еще и внешний каркас. Длина выступающих в сторону бревен достигала 10 метров. К центру они крепились тремя узкими, но необычайно прочными жердями. «Замечательно», — произнес Стюарт, вытирая клинок меча об одежду и убирая его в ножны. «На таком судне можно плыть хоть обратно на Униму». «Я бы не советовал», — с улыбкой заметил Белаун. «Материал плота выдержит любые испытания, а вот связка слабовата. Нам бы перебраться на другой берег, и то хорошо». «Ты чересчур придирчив», — вставил Крис. «Мы ведь использовали ремни от рюкзаков, а они очень надежны. Их, правда, не хватило?» «Именно об этом я и говорю», — сказал Вилл. «Веревки слабые и в воде наверняка размокнут. Боюсь, как бы в конце пути бревна не рассыпались». «Ерунда», — вымолвил Жак. «Лично я не прочь искупаться. Вода — моя стихия. После тяжелой работы она снимает усталость и освежает». «У тебя все впереди», — вмешался Тина. «Нам следует поторопиться. Погрузку начнем сразу после обеда. Неизвестно, сколько времени займет переправа. Плыть в темноте — занятие довольно рискованное». Быстро перекусив, друзья приступили к переносу вещей на плот. Все имущество группы люди аккуратно сложили в центре. Здесь же разместились Линда и Николь. Мужчины, вооружившись шестами и веслами, расположились по краям. Воины надеялись на благоприятный исход путешествия. Окинув взглядом товарищей, самурай тихо произнес: «С Богом!». Наемники оттолкнулись от берега и двинулись поперек течения реки. Оно хоть было и слабым, но отнести плот в океан все же могло. Чтобы этого не произошло, воины активно работали шестами. Изредка друзья шутили и перебрасывались короткими фразами. Напряжение постепенно возрастало. С тревогой и волнением воины смотрели на юг. Где-то вдалеке виднелись очертания неизвестного берега. По мере удаления от земли люди нервничали все больше и больше. При каждом перекатывании волн через плот Николь испуганно вскрикивала. Однако на возгласы девушки путешественники внимания не обращали. Налегая на шесты, наемники старались удержать выбранное направление. Метров через 200 стало ясно, что Аята в своих прогнозах не ошибся. Глубина реки начала резко увеличиваться. Вскоре шесты пришлось отложить в сторону. До дна они просто не доставали. «Черт подери!» — выругался Стюарт. «Теперь придется грести этими лопатами. Толку от них немного. Плыть еще 3/4 пути». «Боюсь, ты прав», — с горечью проговорил Олесь. «Времени на это уйдет немало. Предлагаю вернуться назад и повторить переправу завтра утром. До наступления темноты можем и не достичь цели». «Я против», — поспешно возразил Декриньян. «Нам нужно лишь преодолеть русло. Вряд ли оно очень широкое. А на шестах мы резко прибавим». Француза поддержали почти все воины. Причин тому было несколько. Промокшие веревки, пройденное расстояние и, самое главное, показавшийся впереди желанный берег. Путешественники уже отчетливо видели синеватую зелень леса. Спорить с друзьями Русич не стал. Если признаться честно, ему и самому не хотелось возвращаться. Но странные предчувствия терзали душу.